Они вообще не знали, что если бы морской цветок им подарили они, то Дань Тайлин его не приняла бы, однако то, что его купил Ечен, это уже было совсем другим. В конце концов она и Ечен уже фактически были мужем и женой, и разве между мужем и женой могут быть деления? К тому же этот морской цветок Инь был куплен для их будущего ребенка. Глава 603. Удивительная душа. Ечен ради того, чтобы купить один морской цветок Инь, так легко разбрасывался такими большими деньгами. В сердце Гао Яна и Чусяна вся уверенность исчезла, и они начали предполагать, кем же в конце концов был Ечен, что, будучи культиватором на границах Шэньхая, обладал такого рода большим богатством. Обычно у культиваторов на границах Шэньхая средства не могут превышать миллиона монет золота инь, а Ечен за один раз достал 32 миллиарда монет золота инь и даже глазом не моргнул. К тому же только что они видели этого дикого зверя, бегающего у Ечена на побегушках, который был вроде олень, но не олень, и кажется, это был мифический зверь небесного моря под названием. Он обладал богатым имуществом. К тому же мифический зверь на уровне небесного моря прислуживал ему, отчего положение Ечена становилось все более мистическим. В этот момент Гао Янь и Чусянь смогли ощутить, что отношения между Еченом и Дань Тайлин были необычными, по-видимому, у них больше нет шансов. Чусюэ и другая девушка с небольшим блеском в глазах тайно бросили несколько раз взгляд на Ечена, однако Ечен словно не видел их взгляда, и заставил их сердца разочароваться. Ечен, конечно же, заметил этих двух девушек, однако, когда рядом с ним такого рода красавица, как Дань Тайлин, разве он будет заинтересован в девушках с таким нравом, как у них? «Дань Тай, для чего вы прибыли в духовное направление Цзыхуа?» — спросил Ечен, глядя на Дань Тайлин. Сидящая рядом Чусюэ, опережая, сказала: «Транзитный путь с маленьких границ Тянь-Юань звезды души огня до звезды Цзыхуань в скором времени откроется, и мы прибыли, чтобы посмотреть, кто знает, может быть, получится войти на маленькие границы Тянь-Юань звезды Цзыхуань, и что-нибудь там найти». Услышав слова Чусюэ, Ечен беспокойным взглядом посмотрел на Дань Тайлин. Следует знать, что Дань Тайлин сейчас была бременна. Маленькие границы Тянь-Юань – это такое место, где, несомненно, есть опасность, а что касается звезды Цзыхуань, то она вообще наполненная неизвестностью. «Я не стану заходить на маленькие границы Тянь-Юань». Дань Тайлин чистые глаза посмотрели на Ечена, словно она знала, о чем он думал, и нежно сказала эти слова. «Раз так, тогда хорошо». Ечен немного кивнул головой. Дань Тайлин придавала большое значение ребенку, и несомненно не могла сама пойти на такой риск. Получив ответ Дань Тайлин, Ечен намного успокоился. «Раз уж сестрица Дань Тай не хочет вступать на маленькие границы Тянь-Юань звезду души огня, мы тоже не станем этому мешать», немного кивая головой сказал Гао Янь. Он вообще не понимал смысла разговора между Еченом и Дань Тайлин, и только лишь предположил, что Дань Тайлин не хотела заходить на маленькие границы Тянь-Юань звезду души огня, чтобы не подвергать себя опасности, поэтому и заговорил. В военном отделе Звездного моря не было никого, кто бы мог потребовать от Дань Тайлин что-либо делать, и Дань Тайлин обладала очень большим личным пространством. Это и есть выгода таланта, степень слияния с душой звезды которого равна выше 70. Несмотря на то, что Дань Тайлин еще не достигла границ Дао Сюэн, однако сейчас ее право голоса уже превышало большую часть культиваторов на границах Дао Сюэн. В военном отделе Звездного моря ее положение уступало только лишь нескольким существам на границах Чжаньхуан. Дань Тайлин опустила голову, посмотрела на морской цветок Инь в своих руках, затем активировала правую руку, и можно было увидеть, как морской цветок Инь начал раскрываться со скоростью, которую можно было увидеть невооруженным взглядом, и выпускал очень чистую ци. Ечен смог ощутить, как скоп чистой и нежной ци начал погружаться в тело Дань Тайлин. Неизвестно почему, но эта нежная и теплая ци на удивление вызвала небольшие шевеления сюань ци системы воды внутри тела Ечена. Ечену неожиданно пришла одна идея. Он погрузил свою мысль внутрь пространства Дань Тайня, там, где находились 9 звезд, и смотрел на ту звезду, наполненную сюань ци системы воды, на которой блуждала одна душа. Ощутив пристальный взгляд Ечена, та душа словно начала ликовать от радости. Он взял ту душу со звезды системы воды, завращал ее в указательном пальце, и эта душа системы воды обладала очень густой ци. Ечен словно все ощущал, затем своим указательным пальцем прикоснулся к морскому цветку инь. Та душа системы воды беззвучно погрузилась внутрь морского цветка инь, и слилась с ним воедино. Помимо Дань Тайлин, никто из рядом стоящих людей не заметил маленькие проделки Ечина. Как только душа системы воды проникла внутрь, морской цветок Инь сразу же начал сиять более яркими лучами, излучая нежные и чистые белые лучи, после чего густая сюань ци системы воды начала стекаться. На морском цветке Инь сюань ци системы воды по сравнению с первоначальной стала чище в несколько раз, и один поток за другим чистой энергии погружался внутрь тела Дань Тайлин. Дань Тайлин взволнованным взглядом посмотрела на Ечина. Она не знала, что же Ечен сделал, ведь она только лишь видела, что он слегка дотронулся пальцем до морского цветка Инь, и морской цветок Инь сразу же начал выпускать сюань ци системы воды, которая была в несколько раз чище предыдущей. К тому же эта сюань ци системы воды стала обладать еще более удивительной духовной природой. Эффективность морского цветка Инь за один раз увеличилась в несколько раз. Дань Тайлин ощутила, что под питанием морского цветка Инь в ее теле появились небольшие изменения. Что же в конце концов сделал Ечен? Однако она уже знала, что у Ечена есть разного рода удивительные способности, и поэтому на это раз не удивлялась. У Дань Тайлин была очень сильная вера в Ечена, и если кто-то недооценивает Ечена, то это большая ошибка этих людей. Пусть даже если у Ечена степень слияния с душой звезды была равна нулю, и что с того, равно или поздно Ечен заставит людей поменять о нем мнение. Ечен и сам не ожидал, что у его души системы воды неожиданно будет такого рода большая эффективность, которая зародит такие изумительные изменения в морском цветке Инь. Взор Гао Яна и Чу Сяна направился на морской цветок Инь в руках Дань Тайлин, и на их лице появилось удивление. Исходящая ци от этого морского цветка Инь словно превосходила категорию предмета Дао 3 разряда. Согласно тому, что они знают, самым первоклассным морским цветком Инь является предмета Дао 3 разряда. А этот цветок на удивление превосходил предмет Дао 3 разряда. Им было немного сложно понять, раз уж этот морской цветок Инь рангом превосходит предмет Дао 3 разряда, тогда почему девушка-аукционист по-прежнему говорила, что это предмет Дао 3 разряда? Они совсем не знали того, что когда этот морской цветок Инь только что выставлялся на аукционе, то на самом деле был предметом Дао 3 разряда, и благодаря тому, что Ечен использовал кое-какие методы, этот цветок и смог превзойти класс, который у него был изначально. Он никак не ожидал, что эти зарожденные души на 9 звездах внутри его тела на удивление имеют такое чудесное применение. Только лишь небольшая часть души системы воды смогла усилить предмет Дао 3 уровня сложности морской цветок Инь в несколько раз. Неизвестно, сколько душ находится на 9 звездах внутри его тела, и к тому же они все время непрерывно зарождаются. Ощутив изменения в своем теле, ее одна рука подсознательно гладила по-прежнему плоский живот. Дань Тайлин посмотрела на Ечина, и в ее глазах была нежность и счастливая улыбка. Увидев необыкновенное отношение Дань Тайлин к Ечину, Гао Янь в душе испытывал все большую ярость. Ему так хотелось сразу же убрать Ечина от Дань Тайлин и выгнать его прочь. Он немного не понимал, почему всегда холодная, как лед Дань Тайлин, когда смотрела на Ечина, то у нее было своего рода совершенно другое отношение, нежели к ним. «Дань Тай, нам для начала нужно нанести визит нескольким высокопоставленным чжаньхуаням, боюсь, что нужно попрощаться с его превосходительством Ечином». Гао Янь встал, и делая вежливый вид сказал Дань Тайлин, и взглянул искоса на Ечина. Он намеренно не добавил после слов Дань Тай слова «сестрица-наставница», ведь нет необходимости торопиться идти к нескольким чжаньхуаням. Мы только недавно прибыли в духовное направление Цзыхуа. Дань Тайлин немного сморщила брови и сказала, ей было так непросто встретиться с Ечином, и она не хотела так быстро расставаться, к тому же у нее вызвало отвращение то, как ее назвал Гао Янь. Гао Янь говорит верно, те несколько высокопоставленных чжаньхуаней уже знают, что мы прибыли в духовное направление Цзыхуа, и если мы сейчас не пойдем и не навестим их, то, пожалуй, нарушим этикет, сказал находящийся рядом Чу Сянь. Он и Гао Янь чувствовали, что Ечен был очень большой угрозой, и хоть он с Гао Янем всегда не был таким уж близким другом, однако на этот раз встал на его сторону. Причина была в том, что он очевидно чувствовал, что Ечен был угрозой для него, и сейчас было необходимо объединиться вместе с Гао Янем. «Тайлин, вы для начала пойдите и сделайте все ваши дела. Я сейчас живу во дворце рода Лин духовного направления Цзыхуа, и ты можешь в любое время прийти и найти меня». Ечен немного подумал, и сказал Дань Тайлин. У него сейчас были кое-какие мысли, и он хотел срочно пойти и проверить их разок. Дань Тайлин пробудет в духовном направлении Цзыхуа некоторый период времени, а это значит, что у них будет еще много возможностей снова встретиться, поэтому все же не нужно торопить время. После того, как Е Чен закончил говорить, то осмотрел один раз Гао Яна и Чу Сяна. Эти два парня не отказываются от своих дурных помыслов, однако по мнению Е Чена они вообще не были какой-либо угрозой для него. Он отлично знал Дань Тайлин, поэтому вообще не придавал этим двоим много значения. Чуть позже он все же заставит этих двоих отказаться от задуманного. Дань Тайлин смотрела на Е Чена, и на ее лице снова появилась нежная улыбка. Она немного кивнула головой и сказала: «Угу, хорошо». Гао Янь и Чу Сянь видели это очевидное необыкновенное отношение Дань Тайлин, и в душе готовы были взорваться от ярости. Они смотрели на Е Чена и думали, что как жаль, что их глаза не могут выпустить два ножа. Только что Е Чен упомянул род Лин духовного направления Цзыхуа, но неизвестно какого же рода отношения были у Е Чена с родом Лин. Гао Янь и Чу Сянь думали про себя: род Лин является одной из трех самых влиятельных семей духовного направления Цзыхуа, у них за спиной есть поддержка одного Чжаньхуана, и их реальную силу вовсе нельзя недооценивать. Недавно род Лин также породнился с императорским родом духовного направления Цзыхуа, и сейчас их торговое дело развивается очень быстро. Несмотря на то, что реальную силу этих влиятельных семей нельзя сравнить с силой военных отделов, однако между военными отделами и этими влиятельными семьями существуют определенные тесные отношения и очень много торговых связей. Среди Чжаньхуани, которым они на этот раз должны нанести визит, также есть высокопоставленный Сюихуан рода Лин. «Никак не ожидал, что ваше превосходительство Е Чен живет в роде Лин. Мы в скором времени собирались нанести визит высокопоставленному Сюихуану. Уверен, что мы в скором времени снова встретимся с вашим превосходительством Е Ченом». Уголки рта Гао Яна немного искривились, и он, немного улыбаясь, сказал: «На его взгляд, пусть даже если у Е Чена были какие-то отношения с родом Лин, однако полагаясь на его границы Шэньхай в культивировании, у Е Чена должно быть не может быть каких-либо глубоко дружеских отношений с Сюихуаном, а значит, когда они пойдут навещать Сюихуана, у Е Чена не будет квалификации появиться перед ними. До встречи». Е Чен вообще не придавал ему значения и, немного улыбнувшись, сказал. После того, как он распрощался с компанией людей, Е Чен все время провожал взглядом уходящий силуэт Дань Тайлин, а потом направился идти в направлении рода Лин. Род Лин, место жительства Е Чена. В последний период времени Е Чен все время жил внутри отдельного дворца Сюихуана, резиденции рода Лин. Отдельный дворец Сюихуана был очень большим, в нем было несколько отдельных усадеб, в одной из них и жил Е Чен. Каждый день помимо служанок, которые убирались, никто сюда не приходил, в связи с чем здесь было тихо и спокойно. Пока Е Чен сам не позовет служанок, они тоже по собственной инициативе не приходили в усадьбу. После того, как Е Чен вернулся с аукциона, то сразу же начал заниматься одним делом. Те души, которые появляются на 9 звездах внутри его тела, на самом деле были удивительно загадочны, что Е Чен невольно хотел исследовать реальную обстановку. До этого Е Чен видел собственными глазами, как небольшой кусочек души Сюаньцы системы Земли сразу же оживила камень, в котором не было никаких признаков жизни, и превратила его в каменного великана, который обладал определенным разумом. Это была своего рода энергия, которая создавала жизнь, и от этих удивительных творений Е Чен невольно вздыхал. Глава 604. Изготовить предмет Дао. Жо Юнь тоже говорила, что она обладает похожей энергией, но у нее была только лишь энергия системы деревьев, а Е Чен обладал 9 системами. Днем Е Чен, только лишь использовав немного души системы воды, погрузил ее внутрь морского цветка инь предмета Дао 3 разряда, который был в руках Дань Тайлин, и создал из него существо, превосходящее предмет Дао 3 разряда. Этот результат заставил Е Чена очень сильно волноваться. 9 звездных секретных методов на самом деле были несравненными. Е Чен думал, что душа звезды Тянь Юань начала уделять внимание ему, должно быть из-за разного рода удивительных способностей 9 звездных секретных методов. Несмотря на то, что он усердно культивировал до настоящего момента, и его культивирование остановилось на границах Шэньхай 10 уровня сложности, однако он мог ощутить, что в его теле Сюаньцы непрерывно накапливалось, душа увеличивалась, и если только лишь судить по реальной силе, то, Пожалуй, он почти ничем не будет уступать границам Шэнь Сюань один уровня сложности. Так же, как и сказала Жо Юнь, несмотря на то, что у людей со степенью слияния с душой звезды равной нулю скорость культивирования не такая уж и быстрая, как у людей с высокой степенью слияния с душой звезды, однако основа все же является очень крепкой, и можно непрерывно прорывать барьеры, а в итоге достичь изумительных границ. Среди людей со степенью слияния с душой звезды равно нулю все же рождался культиваторов, реальная сила которого была подобна владыке звезды. Среди нескольких миллиардов людей может зародиться всего несколько культиваторов на уровне владыки звезды, а среди пять людей со степенью слияния с душой звезды, может появиться только лишь одно существо, уступающее только уровню владыки звезды, к тому же остальные несколько человек все будут культиваторами наивысшей степени. Однако те люди, со степенью слияния с душой звезды равной нулю, все скрывали свои имена, и не позволяли другим людям об этом узнать. Ечен культивировал 9 звездных секретных навыков, и ощутил, как 9 звезды внутри его тела вращались, и также он ощутил, как бесчисленное множество блуждающих душ на поверхности звезд внутри его тела, ликовали от радости. Словно у них было только два вида настроения, радость и грусть, и мышление тоже было очень простым. Ечен смотрел на эти блуждающие во все стороны души на звездах, и ему неожиданно пришла идея. На какой-либо звезде, например, звезде Тянь-Юань, когда она только зарождалась, на ней было всего лишь немного простых душ, в которых со временем постепенно зародилась разумная жизнь. А может ли быть, чтобы в его 9 звездах тоже эволюционировала разумная жизнь? После этих мыслей, у Ечен появилась небольшая радость и надежда, однако в настоящее время это были всего лишь догадки Ечена. Ечен достал безумный нож клана волков и пояс Минхуана и положил их на стол. Ечен для начала взял безумный нож клана волков. Безумный нож клана волков обладал двумя свойствами, системой металла и системой огня. Ечен достал из тела немного души системы огня и души системы металла, и эти две души обворачивали кончик пальца Ечена, и словно два маленьких малыша весело кружились, и немного вибрировали, как будто бы любопытно осматривали совершенно новый мир. Словно ощутив угрозу, безумный нож клана волков неожиданно начал дрожать, его клинок сильно вибрировал, словно хотел, чтобы его выпустили из рук. «Что ты собираешься делать?» Предок диких волков испуганно смотрел на те две души на кончике пальца Ечена, и принимая меры предосторожности говорил: «Маленький волчонок, я только лишь хочу проверить, смогут эти души продвинуть эффективность предмета Дао, тебе не нужно бояться». На лице Ечена появилась добродушная улыбка. Проживший более 1000 лет предок диких волков в речи Ечена стал маленьким волчонком. Несмотря на то, что Ечен насколько возможно, настолько дружелюбно улыбался, однако предку диких волков казалось, что эта улыбка Ечена была двуличной. С тех пор, как Чжай Сюн использовал формации печати, чтобы подавить его, предок диких волков все это время искал удобный случай вырваться, и он, всегда скрипя сердце, сдерживал себя, а для того, чтобы порвать Ечена в клочья, он постепенно копил энергию. Как много раз он уже готов был потерять самообладание, однако культивирование Ечена снова прорывалось вверх, и он временно отказывался от этих мыслей, затем, снова и снова думал об этом. Следуя за изменением времени, его шансы прорвать печати формации становились все меньше, однако он все равно ждал. Из-за того, что уже давно не было никаких сражений, безумный нож клана волков был убран Еченом на долгий период времени, и эта новость была очень хорошей для предка диких волков. Он мог не спеша, понемногу прорывать печать формации. Однако сегодня Ечен неожиданно достал безумный нож клана волков, и еще сконцентрировал какие-то два скопа какой-то вещи, и кажется, горел желанием что-то сделать. Такого рода действия невольно насторожили предка диких волков. Души на кончиках пальца Ечена смогли вызвать у предка диких волков страх. Когда он увидел, что эти две души медленно приближаются к нему, то предок диких волков очень сильно испугался и громко прокричал: «Не подходите! Быстро отойдите!» Безумный нож клана волков непрерывно вибрировал и хотел вырваться из-под контроля Ечена. «Не нужно сопротивляться, я буду нежным!» Ечен сконцентрировал море души и насильно подавил безумный нож клана волков. Несмотря на то, что величайшее сокровище предмет Дао было очень могущественным, однако все же это была только лишь вещь, которая не могла соперничать с морем души культиватора. «Я сражусь с тобой на смерть!» Предок диких волков с безумной внешностью превратился в призрак, широко раскрыл рот и набросился на Ечина. Он никак не ожидал, что предок диких волков неожиданно на него нападет. Однако до этого у предка диких волков не было возможности убежать, и сейчас тем более не получится. Ечен указал пальцем в пустоту, и одна душа огня, а другая душа металла направились лететь на предка диких волков. После того, как две души оторвались от Ечина, то превратились словно в призрачную энергию. Бах, бам, раздался звук грохота, и две души ударились об тело предка диких волков. Предок диких волков издал резкий крик, и его призрак извивался в разные стороны, изо всех сил пытаясь вырваться, но тем не менее он не смог убежать от связки двух душ, которые с быстрой скоростью слились с ним воедино. Эта кровожадная ци на теле предка диких волков непрерывно очищалась и превратилась в одну очень чистую энергию. Через некоторое время две души полностью слились с телом предка диких волков. Энергия предка диких волков увеличивалась с быстрой скоростью, и пламя огня кровавого цвета окружало его тело. Ечен настороженно и пристально наблюдал за предком диких волков. Несмотря на то, что, после слияния с двумя душами тело предка волков стало намного сильнее, однако все же находилось под контролем Ечена, безумный нож клана волков в конце концов ведь был одним предметом дао. После того, как две души слились с телом предка диких волков, Ечен постепенно начал ощущать, что мышление предка диких волков уже было почти взято под контроль теми двумя душами. Эти две души родились в теле Ечена, и их сознание было под контролем Ечена. После полного слияния, предок диких волков неожиданно открыл глаза, посмотрел на Ечена, и в его глазах больше не было той жестокости, как раньше. Ечен смог ощутить, что реальная сила безумного ножа клана волков стала намного могущественнее прежней. Изначально, безумный нож клана волков был эквивалентен предмету Дао-1 разряда, однако после того, как он слился с двумя душами Ечена, то его уровень достиг предмета Дао-3 разряда. Ечен в сердце был очень сильно воодушевлен. После слияния с двумя душами, получилось увеличить разряд на две ступени, а если слить с еще большим количеством, можно будет продолжить увеличивать разряд. Ечен продолжил пытаться, и снова сконцентрировал одну душу, и попытался слить ее с телом предка диких волков, но тем не менее заметил, что у предка диких волков нет возможности слиться с еще одной душой. Должно быть, у каждого предмета да есть свои пределы, и в обычных ситуациях эти пределы прорвать невозможно. Предметы Дао подразделяются на простые предметы Дао и предметы Дао величайшие сокровища. У простых предметов Дао нет души предмета, и они не могут прорывать барьер, а у величайшего сокровища предмета Дао есть могущественная душа предмета, и если она достигнет определенного пункта в барьерах, то сможет прорвать барьеры, увеличивая силу. Хозяин, предок диких волков низко опустил голову и с почтенным выражением лица сказал. Ечен смог ощутить, что у него с безумным ножом клана волков родилась удивительная связь, и он наконец полностью взял этот предмет под свой контроль. После слияния с душой, Ечен заставил предка диких волков быть по отношению к себе несравненно преданным. Ечен снова начал экспериментировать, пробуя слить душу с поясом Минхуана. Отличие пояса Минхуана от безумного ножа диких волков было в том, что безумный нож был предметом Дао величайшим сокровищем, а пояс Минхуана был простым предметом Дао без души предмета. Несмотря на то, что уровень пояса Минхуана далеко превосходил безумный нож клана волков, слив душу системы деревьев, душу системы огня, Ечен восторженно заметил, что внутри пояса Минхуана постепенно зарождалась душа предмета, причем не одна, внутри него было два души предмета, которые медленно формировались. Это на самом деле необыкновенно. Пояс Минхуана был довольно-таки сильным предметом Дао, но только лишь у Ечена не было возможности развернуть всю его реальную силу. После того, как пояс поглотил души Ечена, то в нем неожиданно зародились две души предмета. По-видимому, что касается применения пояса Минхуана, Ечену все еще придется продолжить поблуждать в потемках. Именно в тот момент, когда Ечен исследовал применение души, Лин Юй зашел снаружи внутрь. «Брат Ечен, я уже согласно твоим инструкциям принес 5 предметов Дао-1 разряда», сказал Лин Юй, и достал 5 предметов Дао-1 разряда, затем положил их на стол перед Еченом. На эти 5 предметов Дао-1 разряда он потратил более 30 миллиардов монет золота инь, однако он ничего не сказал, ведь раз уж Ечену нужно, Он, конечно же, насколько возможно хотел удовлетворить просьбу Ечена. «Очень хорошо». Ечен довольно немного кивнул головой и взял один из этих предметов до А1 разряда и продолжил изучать. Лин Юй немного недоумевал. Только что Ечен в спешке вернулся снаружи и сразу же сказал ему найти 5 предметов до А1 разряда, к тому же сказал простых предметов до А1 разряда, ему будет достаточно. 5 предметов до А1 разряда были разного применения, и что же в конце концов с ними собирается делать Ечен? Ечен немного сморщил брови и пытался слить 2 души с предметом до А1 разряда, однако все время терпел неудачу. Этот предмет до А1 разряда максимум мог слиться только лишь с одной душой, и только лишь такого рода высокого класса предметы Даа, как безумный нож клана волков, или же пояс Минхуана, могли сливаться одновременно с 2 душами. После слияния с душой, находящийся в руках Ечена фиолетовый меч Лань предмет до А1 разряда сразу же начал излучать блеклые белые лучи света, а когда он слегка им взмахнул, то на лезвие меча промелькнул холодный блеск. Ечен непрерывно возился с фиолетовым мечом Лань, и время от времени ощущал изменения на нем. Лин Юй казалось, что методы Ечена были наполнены таинственностью, ведь после того, как Ечен повозился с мечом, Лин Юй широко раскрыл глаза от удивления. Он ощутил, что на фиолетовом мече Лань появились изменения, которые просто тяжело передать словами, и он уже далеко превосходил уровень предмета до А1 разряда, а как минимум уже был на уровне предмета до А2 разряда. Точно такой же фиолетовый меч Лань, но только предмет до А2 разряда несомненно дороже в несколько раз предмета до А1 разряда. А во, восхищенно сказал Лин Юй. Он заметил, что на том фиолетовом мече Лань зародилась душа предмета, к тому же очень могущественная душа предмета. Лин Юй немыслимым взглядом смотрел на Ечена, широко раскрыл рот от удивления и не мог сказать ни слова. На материке Тянь Юань мастера по изготовлению предметов подразделяются на 2 ответвления. Одно из этих ответвлений может изготавливать второстепенные души предметов Даа, однако они как минимум должны быть культиваторами людьми, зверями Сюань, дикими зверьми или другими живыми существами на границах Даа Сюань, или же Чжань Хуань, и только тогда у них будет квалификация создавать души предмета Даа. Этому ответвлению изготавливать предметы Даа стало на самом деле очень сложно, ведь для изготовления каждого такого предмета Даа требовалось пожертвовать одним культиватором на границах Даа Сюань или Чжань Хуань, поэтому вследствие этого эти методы изготовления предметов постепенно пришли в упадок. В результате постепенно сформировалось второе ответвление, и в их изготовленных предметах Даа не было души предмета. Несмотря на то, что сила этого предмета Даа уступала предмету Даа с душой предмета, однако в использовании это не составляло никаких проблем. А Ечен так легко брал один предмет Даа 1 разряда без души предмета и создавал из него предмет Даа 2 разряда, обладающий душой предмета. Это на самом деле было очень изумительно. Глава 605. Метод обработки предметов. Лин Юй было сложно скрыть волнение на сердце, и он через долгое время дрожащим голосом спросил: «Брат Ечен, какой метод обработки предметов ты использовал? Настолько удивительный». Лин Юй казалось, что Ечен просто произвольно просмотрел фиолетовый меч Лань, и эти действия превратились в несравненно таинственный метод обработки предметов. Метод обработки предметов? Ечен не удержался от смеха, а затем, немного подумав, кивнул головой. Верно, это метод обработки предметов. Использовать это название, метод обработки предметов, тоже было неплохо, а иначе это было бы слишком удивительно, и сложно было бы избежать привлечения внимания других людей. Лин Юй, этот фиолетовый меч Лань ты за сколько купил? 3 миллиарда монет золота инь. А сейчас, за сколько сможешь продать? Ечен поднял фиолетовый меч Лань в своих руках и спросил. С душой предмета предмет да 2 разряда фиолетовый меч Лань как минимум он будет стоить 15 миллиардов монет золота инь. Немного взволнованно говорил Лин Юй. Он никак не мог бы подумать, что Ечен на удивление еще обладает таким искусным методом обработки предметов. В мгновение ока Ечен неожиданно увеличил стоимость этого фиолетового меча Лань в несколько раз. Предмет Даа был очень редкой драгоценностью, и на всем материке Тянь Юань количество предметов Даа было небольшим, только несколько десятков тысяч человек могли себе позволить иметь 1-2 предмета Даа. Каждый из предметов Даа стоит несколько миллиардов, и очень маленькое количество аристократической знати могут позволить себе его купить. Однако людей, которые готовы потратить деньги ради того, чтобы купить предмет Даа, несомненно было довольно-таки много, так как неважно, были ли это маленькие границы Тянь-Юань, или же большие границы Тянь-Юань и Т.П. места, или же стражники, направляющиеся сторожить древний город Тянь-Юань, если они будут иметь при себе оружие, то их коэффициент выживания увеличится в несколько раз. Людей, которые согласятся купить один предмет да два разряда фиолетовый меч Лань с душой предмета, все же будет довольно-таки достаточно. Брат Ечен хочет сказать, что, перепродавая их, мы будем зарабатывать на разнице. Лин Юй сделал небольшую паузу. Сбыт – это не проблема, и если даже не сможем реализовать товар в духовном направлении Цзыхуа, то можно отправить в другие духовные направления. Еще есть Суддао, главные города военных отделов. Даже можно будет направиться в древний город Тяньюань, чтобы продать. Однако, сколько брат Ечен сможет сделать предметов Дао за один день, и требуется ли для этого очень много душ предмета? Лин Юй полагал, что Ечен охотился на разного рода живых существ выше уровня Дао Сюан, и так получал одну душу предмета. Если хочешь изготовить предмет с душой, то в последующем еще нужно будет охотиться на разного рода живые существа выше уровня Дао Сюан. Что касается душ предмета, то тебе за это не нужно беспокоиться, я сам это решу, а вот сколько штук в день я смогу обработать, то сколько ты сможешь купить предметов Дао, столько я и смогу переработать. Немного улыбнувшись, сказал Ечен. На 9 звездах в его теле было неисчерпаемое количество душ. Сюаньцы метательного ножа непрерывно укрепляет 9 звезд, и новые души тоже непрерывно зарождаются. Если Ечен использует часть, то это все равно не окажет никакого влияния на его культивирование. Сколько нужно, столько и сделаешь. Лин Юй немного обомлел, а затем его глаза начали чудесно сиять. Каждый год из домов, изготавливающих предметы, выходит ограниченное количество предметов Дао, и большая часть имеет невысокий разряд. Поврежденные предметы Дао в древнем городе Тяньюань имеют очень большой коэффициент, и чем выше разряд предмета Дао, тем выше на него цена. К тому же на рынке всегда есть на них спрос, но нет товара. Если получится поставить это торговое дело, то это будет прямо-таки невообразимой прибылью. Только лишь после этих мыслей, Лин Юй уже было сложно взять свое воодушевленное настроение под контроль. Для начала ты продай эти несколько предметов Дао, а потом купи еще предметов Дао и возвращайся, сказал Ечен. Он говорил, и параллельно брал по одному оставшиеся 4 предмета Дао 1 разярда, и через некоторый период времени те 4 предмета Дао слились с душами Ечена, и стали предметами Дао 2 разряда, обладающими душой предмета. Лин Юй смотрел и был шокирован. Он только понял, что значит слова Ечена: «Сколько будет, столько и сделаю». Когда Ечен переделывал предметы Дао, то ему вообще не нужно было делать никаких лишних движений, он только лишь слегка прикасался рукой, и через некоторое время все уже было полностью завершено. Он немыслимым взглядом посмотрел на правую руку Ечена. Все, что делал Ечен, заставляло его очень сильно волноваться. Неужели у Ечена руки словно, как у бога? Лин Юй смотрел долгое время, и не увидел в руках Ечена какой-либо другой вещи, а когда пришел в себя, сразу же воодушевленно сказал: «Я пойду организую». Род Лин в духовном направлении Цзыхуа уже был среди 6 самых влиятельных семей, и уже несколько тысяч лет передается по наследству в духовном направлении Цзыхуа, и все же обладает небольшой сокровищницей. Однако их общие активы составляют всего лишь несколько сотен миллиардов, а в тот год, когда урожай бывает сравнительно хорошим, род Лин собирает большое количество денег, и снаружи закупает 1-2 предмета Дао, а затем делает из них вещь рода Лин, которая передается по наследству. В сокровищнице рода Лин все же есть немало хороших вещей. Также, как и род Лин, другие влиятельные семьи тоже докупают 1-2 предмета Дао и делают их сокровищами рода. Однако в обычных ситуациях они докупают простые предметы Дао, 2-3 разряда. Один предмет Дао 2-3 разряда можно купить за несколько десятков миллиардов, а если соплеменники закупят еще, то это может повлиять на средства рода. На материке Тяньюань так много духовных направлений, очень много знаменитых влиятельных семей, и еще каждый культиватор военных отделов, также люди суда Дао, все они их будущие клиенты. Сколько Лин Юй об этом не думал, настолько и воодушевленным становился. Эта скорость зарабатывания денег будет вне всякой конкуренции. Влиятельная семья духовного направления Цзыхуа – это пустяки, если становиться, то пиковым родом всего материка Тяньюань. Конечно же, насколько величественным не станет род Лин, они все равно не смогут превзойти клан Е, и если они станут величественными, то им уже будет достаточно быть после пикового клана Е. Лин Юй радостно думал об этом, и в спешке уходил. Последующие несколько дней, Лин Юй непрерывно закупал снаружи большое количество предметов Дао без души предмета, приносил их Ечену на обработку, и после того, как Ечен заканчивал переделывать, он снова выставлял эти предметы Дао на разного рода аукционах. В духовном направлении Цзыхуа в этот период времени торговля предметами Дао активизировалась, и эти хорошо переделанные предметы Дао очень быстро перепродавались. Доход с перепродажи одного предмета Дао составлял 10-20 миллиардов монет золота инь, и это считалось мало. Если предмет Дао был разрядом повыше, то с его перепродажи оставался заработок в 50-60 миллиардов монет золота инь. Эта страшная прибыль просто шокировала Лин Юй. По сравнению с этой прибылью, торговое дело рода Лин – это прямо-таки мелочи. С одной сделки продажи предмета Дао прибыль составила 10-20 миллиардов, и в конце первого дня 100-200 миллиардов уже было в кармане, а на 2-3 день прибыль уже превзошла все активы рода Лин. От всей этой прибыли Ечен забирал 80%, а оставшиеся 20% отдавал роду Лин, но даже если так, это все равно была очень страшная цифра, которая сразу же сделала заработок рода Лин самым важным в торговле. У Ечена в пространстве Краги количество денег уже достигло изумительной цифры, более 500 миллиардов монет золота инь, а у Лин Юй, за вычетом процентов осталось более 130 миллиардов монет золота инь. Главное то, что это был непрерывный доход, который в будущем будет продолжать поступать. В настоящее время торговля разворачивалась только лишь в духовном направлении Цзыхуа, а после того, как она расширится до других духовных направлений, еще военных отделов, суда Дао, и даже древнего города Тяньюань, тогда прибыль несомненно сможет превысить даже каждый военный отдел или же суд Дао. На всем материке Тяньюань насколько был большой объем торговли предметами Дао в течение одного года? Пусть даже если они будут получать 10% от этой прибыли, все равно эта цифра была очень пугающей. К концу месяца, Лин Юй выдал людям рода Лин жалование, и простой человек смог получить несколько сотен миллионов монет золота инь, и еще очень много чудодейственных лекарств и такого рода вещей. А что касается каждого главу отдельного дома, старейшин исполняющих законы, и т.п., то про них и не стоит говорить. Люди рода Лин все были очень воодушевлены, ведь столько лет Лин Сюнцзе не девал им социального обеспечения. Такими действиями Лин Юй встал крепко на ноги в роде Лин, и уже стал человеком, который был в сердце всех людей рода Лин. Лин Юй все также активно расширял торговлю в разных направлениях, и связывался с разными торговыми обществами высшего уровня. Если он сам будет бегать по аукционам, то скорость заработка все же будет очень медленной, поэтому нужно задействовать силы со всех направлений, и тогда все получится намного быстрее. Род Лин объявил всем, что начал сотрудничать с одной знаменитой семьей, изготавливающей предметы, и начал торговлю в сфере предметов Дао. Плюс к этому род Лин неожиданно выставил на продажу большое количество предметов Дао наивысшей степени, и в скором времени каждое торговое сообщество наивысшей степени нахлынули с предложениями. Каждое торговое сообщество предполагали, какая именно была та семья, изготавливающая предметы, за которую зацепился род Лин. На всем материке Тяньюань в общем было 5 знаменитых семей, изготавливающих предметы, однако те 5 семей обычно не выходили в свет, и очень редко сотрудничали с внешним миром. Те знаменитые семьи, изготавливающие предметы, вовсе не испытывали недостатка в деньгах, но в определенный промежуток времени часть предметов Дао выходила наружу. Однако, из-за того, что в древнем городе Тяньюань каждый год идет война, количество испорченных предметов Дао растет, предметы Дао хорошего разряда всегда находятся в состоянии дефицита на материке Тяньюань. Как только род Лин начал торговлю предметами Дао, сразу же привлек внимание каждой большой сферы влияния. Порядок действий рода Лин в ближайшем будущем вынудил императорский род Цзи духовного направления Цзыхуа тоже время от времени приходить и проявлять свое хорошее расположение. Как только торговля предметами Дао развернулась, то положение рода Лин сразу же возвысилось, что даже уже превышало императорский род Цзи. К счастью, обе стороны были родственниками, и между Цзи Цзы Сюань и Лин Юй была очень большая любовь. У Лин Юй уже не было никакого интереса к положению государя, а иначе, если бы род Лин захотел бы заменить род Цзи, то это было бы проще простого. Сюй Хуан, Ечен и Лин Юй разговаривали в гостиной. Ечен, в будущем, пожалуй, в духовном направлении Цзэхуа, в такого рода маленьком месте клан Е, думаю, вовсе не сможет уместиться. В глазах Сюй Хуана промелькнуло переживание. Эти последовательные действия Ечена взбудоражили почти весь материк Тянь Юань. Имея такое большое количество талантов и еще большое количество денежных средств, клан Е, пожалуй, ждет будущее, которое напугает любого человека. Неужели клан Е станет существом, которое даже будет превосходить большие военные отделы? С тем уровнем талантов, как в клане Е, это не может быть невозможным. Маленько духовное направление Цзэхуа, брат Ечен вообще не будет принимать его всерьез. Немного улыбаясь, сказал Лин Юй. Следуя за Еченом такой долгий период, его планы и кругозор тоже очень сильно изменились. Именно в тот момент, когда они разговаривали, один слуга в спешке зашел в гостиную. Высокопоставленный Сюй Хуан, глава рода, Га Янь, Чу Сянь, Дань Тай Лин и остальные из военного отдела Звездного моря прибыли с визитом. Тот слуга почтительно говорил: «Люди военного отдела Звездного моря», Лин Юй немного сморщил брови. «В последний период времени людей, которые прибывают с визитом в род Лин, на самом деле стало очень много. Каждое торговое сообщество, каждое большое духовное направление, каждый большой военный отдел, даже люди суда Даа тоже прибывают. Они слишком много принимают гостей, и на самом деле немного устали от этого. Если бы до этого к нему прибыли люди военного отдела Звездного моря, то Лин Юй был бы вне себя от радости, однако сейчас он стал смотреть намного выше, и уже немного не принимал их всерьез. Однако во всяком случае люди военного отдела Звездного моря уже прибыли, и он не может им отказать. Скажи им подождать. Я и высокопоставленный Сюй Хуан скоро подойдем. Лин Юй помахал рукой тому слуге. Я схожу вместе с вами, в спешке сказал Ечен. А это удобно? Может, насколько возможно будем держать брата Ечена в секрете? Немного подумав, сказал Лин Юй. Ечен уже встал и со смехом сказал: Дань Тай Лин — это моя жена, а что касается остальных двоих, то я уже встречался с ними. Услышав слова Ечена, Лин Юй широко раскрыл глаза, сразу же встал и быстро проговорил: это неожиданно невестка. Я сказал невестке ждать снаружи. Не пойдет, мы сейчас же выйдем встретить ее. Ечен рассмеялся. Сюй Хуан тоже немного посмеялся, что было большой редкостью. Трое человек вместе направились выходить из гостиной. Глава 606. 2000 монет чернового золота. Снаружи зала рода Лин. Это было специальным местом, где род Лин принимал гостей. Внутри было очень просторно, и с двух сторон были расставлены стулья. В последний период времени доход рода Лин резко увеличился, и в результате приходящих гостей стало все больше и больше. Эта гостевая комната была расставлена очень роскошно, везде были расписные балки, отборная мебель, и тут проявлялся скоп аромата глубокой древности. Га Янь, Чу Сянь и остальные, после того, как заняли места, оглядывались вокруг, и несмотря на то, что в военном отделе они, можно сказать, много повидали, однако все равно невольно смотрели, вытаращив глаза. Сандаловое дерево густых облаков, курильница Ниншен, род Лин на самом деле богат, только лишь эти две вещи, пожалуй, стоят несколько миллиардов монет золота инь, но они неожиданно расставили эти вещи здесь, словно простые предметы. Шепотом и немного ошеломленной говорила Чу Сюэ. Каждая вещь в этой гостиной была очень дорогой, стулья, на которых они сейчас сидели, как минимум стоили несколько миллиардов монет золота инь, несколько колонн были сделаны из особенного духовного железа. Для того, чтобы вот так расставить гостиную, без 50-60 миллиардов, пожалуй, не обойтись. Если на одну гостевую комнату было потрачено около 50-60 миллиардов монет золота инь, то можно себе представить, в какой роскоши живет род Лин. Га Янь говорил, что каждый год из военного отдела Звездного моря получает 20 миллиардов монет золота инь, однако на самом деле многие вещи исчисляются в полученных им вещах. Военный отдел Звездного моря каждый месяц выдает ему кое-какие вещи, которые необходимы для культивирования, и многие эти вещи снаружи просто невозможно купить, и если перевести стоимость этих вещей в монеты инь, то это будет очень много денег. Однако эти вещи можно использовать только для культивирования, и нельзя продавать их снаружи. На самом деле, он каждый год получает от военного отдела Звездного моря всего лишь 5 миллиардов монет золота инь, и на эти 5 миллиардов также закупает необходимые вещи для культивирования. За эти несколько лет, если еще прибавить деньги, которые ему давал его отец, Он в общем получил всего лишь 20-30 миллиардов монет золота инь. Гао Янь в конце концов является важным талантом, который вскармливает военный отдел Звездного моря. К тому же его отец является Чжань Хуанем, и человеком, в руках которого находится фактическая власть военного отдела Звездного моря. Поэтому он все же немного повидал мир. Что касается влиятельной семьи маленького духовного направления Цзыхуа, которые неожиданно оказались такими богатыми, то несмотря на то, что он был очень удивлен, однако не показывал этого слишком открыто. Дань Тайлин спокойно сидела на стуле и не придавала никого отношения тому, на какую сумму была расставлена эта гостиная. Она только лишь терпеливо ждала и не знала, сможет ли она здесь повстречать Ечена. Через некоторое время Сюй Хуан, Ечен, Лин Юй зашли снаружи гостиной, со стороны галереи. Когда они увидели Ечена, то зрачки Гао Яна и Чу Сяна сузились. Ечен шел вместе с Сюй Хуаном и главой рода Лин Лин Юй плечом к плечу, и трое человек свободно вели беседу, между ними не было и малейшего разделения. К тому же смутно можно было заметить, что Лин Юй немного почтительно относился к Ечену. Что же в конце концов за человеком был Ечен? Он был на границах Шэньхая и неожиданно мог общаться на равных с культиватором на границах Чжаньхуан. К тому же, почему глава рода Лин был с ним настолько любезен? Лин Юй осмотрел несколько человек в зале, и в итоге его взгляд остановился на Дань Тайлин. В гостиной было три девушки, а Лин Юй до этого никогда не видел Дань Тайлин. Однако он смог за короткий период времени сразу же ее узнать. Остальные девушки хоть и были красивыми, однако они не сравнятся с Дань Тайлин, и если полагаться на его опытный глаз, то разве Ечен, выбирая себе женщину, выбрал бы простую? Дань Тайлин произвольно сидела на стуле, и на ней было надето платье цвета морских волн, ее из сине, черные длинные волосы были собраны на затылке, а кожа у нее была белая сложно нефрит, а черты лица были несравненно прекрасными. В каждом ее движении была изящность и элегантность, и пусть даже если бы вокруг везде были бы красавицы, все равно из толпы людей первый взгляд направился бы на нее. Лин Юй в сердце вздыхал. Только лишь такая женщина могла заполучить главу. Когда они шли сюда, Ечен настойчиво просил Лин Юй не говорить ничего лишнего, а иначе Лин Юй в этот момент несомненно горячо поздоровался бы и начал называть Дань Тайлин невесткой. Ечен сразу же направился идти к Дань Тайлин, а когда Дань Тайлин увидела Ечена, то на ее изначальном холодном выражении лица начал таять лед, и она волнующе улыбнулась. Два человека смотрели друг на друга и обменивались улыбкой. Гао Янь и остальные увидели, что Сюй Хуан прибыл, и сразу же встали. Несмотря на то, что он был недоволен этими надменными действиями Ечена, однако в конце концов в присутствии Сюй Хуана он не мог нарушать этикета. Высокопоставленный Сюй Хуан, младшее поколение военного отдела Звездного моря Гао Янь. Гао Янь встал напротив Сюй Хуана, сложил руки в знак почтения и говорил: «Как дела у Пэн Хуана?» Сюй Хуан немного кивнул головой, сел на главное место, затем помахал рукой и сказал: «Садитесь, отец». «Хорошо, большое спасибо высокопоставленному Сюй Хуану за беспокойство». Гао Янь, Чу Сянь и еще несколько человек сели. Толпа людей обменивались несколькими фразами в гостиной. Сюй Хуан осмотрел взглядом Дань Тайлин и втайне немного кивнул головой. «Ечен, этот мальчишка все же имеет немаленький успех у женщин, и неожиданно такого рода красавица стала его женой. Она, можно сказать, была несравненной красавицей, которая может завоевывать сердца большого количества людей, и она вышла замуж за Ечена». Увидев, что Сюй Хуан наблюдал за тем, как Ечен шепотом разговаривал с Дань Тайлин, Гао Янь немного сморщил брови и сказал Сюй Хуану: «Это Дань Тайлин, недавно принанятая ученица в наш военный отдел Звездного моря, ее степень слияния с душой звезды превышает 70. «Очень хорошо». На лице Сюй Хуана появилась довольная улыбка. В глазах Дань Тайлин словно был только лишь один Ечен, и только перед лицом Ечена она проявляла нежность, а перед лицом других людей ее отношение было холодным, и она даже немного не улыбалась, даже если перед лицом будет культиватор на границах Чжаньхуан. У Сюй Хуана были неплохие отношения с Еченом, и Дань Тайлин сделала небольшой знак головой по отношению к Сюй Хуану. Сюй Хуан тоже был не против, ведь у талантов со степенью слияния с душой звезды выше 70 все же было немного надменности. «Дань Тай, тебе в военном отделе Звездного моря каждый месяц сколько предоставляют вещей?» — неожиданно спросил Ечен. «Каждый месяц я главным образом получаю духовные пилюли Бэнь Юань, и еще духовные пилюли Синьюань, ядро звезды и т.п. вещи, и если посчитать это в монетах, то это примерно более 6 миллиардов монет золота инь. Дань Тайлин немного подумала и сказала: «Помимо этого, каждый месяц я еще получаю 2 миллиарда монет золота инь». Дань Тайлин была талантом, степень слияния с душой звезды которой превышала 70, и, конечно же, военный отдел Звездного моря вскармливал ее, прилагая все усилия. Каждый год она получала вещей примерно на 70 миллиардов монет золота инь, а если говорить о деньгах, то на руки она брала примерно 20 миллиардов монет золота инь. Однако на самом деле, духовные пилюли Бэнь Юань все напрямую поступали из павильона алхимиков, и военному отделу Звездного моря вообще не нужно было за них платить никаких денег. Цена на такие вещи, как духовная пилюля Бэнь Юань, была завышена, и вся эта сфера была монополизирована павильоном алхимиков, однако на самом деле цена не была настолько высокой. Каждый год получать 20 миллиардов монет золота инь для простого человека, конечно же, было достаточно, однако для пикового таланта этого было далеко недостаточно. Морской цветок инь, такого рода предмет дао, который стоит 20-30 миллиардов монет золота инь, Дань Тайлин не смогла бы позволить себе купить. Ечен достал сумку Цани Кунь и вручил ее Дань Тайлин, сказав: «Здесь 2000 монет чернового золота, возьми для твоих нужд». 2000 монет чернового золота? Дань Тайлин немного обомлела. Одна монета чернового золота равна 10 тысячам дьявольских монет, а одна дьявольская монета равна 10 тысячам монет золота инь. Значит, 2000 монет чернового золота равнозначны 200 миллиардам монет золота инь. Один предмет дао 3 разряда морской цветок инь стоил всего лишь 30 миллиардов монет золота инь, но 200 миллиардов монет золота инь – это уже была сумма, которая была равнозначна активам влиятельных семей в некоторых духовных направлениях. Откуда Ечен добыл так много денег? Пусть даже если это была Дань Тайлин, которая не имела общего представления о деньгах, даже она знала, что это была одна очень большая сумма денег. «Моя жена разве может испытывать недостаток денег? Для начала ты возьми эти 200 миллиардов, и если недостаточно, то я еще дам», — немного улыбнувшись, сказал Ечен. Начиная с того, как началась торговля предметами дао, Ечен уже стал одним большим богачом, к тому вовсе не простым богачом. В животе Дань Тайлин все же был его ребенок, и на 200 миллиардов монет золота инь Дань Тайлин что захочет, то себе и купить, и также сможет использовать самые лучшие вещи, чтобы вскармливать ребенка. На 200 миллиардов монет золота инь все же можно перевести 20 тысяч соплеменников, поэтому лучше для начала перевезем соплеменников. Дань Тайлин вернула сумку и покачала головой. «Что касается соплеменников, то ты не переживай и передай это дело мне, этого уже будет достаточно. Я, несомненно, постараюсь максимально быстро помочь тебе переселить всех твоих соплеменников. Твои соплеменники – это и мои соплеменники. Эти 200 миллиардов монет золота инь ты возьми для своих нужд. Это же всего лишь 200 миллиардов». Легко улыбнулся Ечен. «Всего лишь 200 миллиардов монет золота инь? Ечен так легко об этом говорит. Сколько же в конце концов у Ечена на руках денег?» Услышав, что Ечен сказал, что поможет ей переселить всех соплеменников, Дань Тайлин волнующим взглядом посмотрела на Ечена, а когда она услышала, что Ечен сказал, что ее соплеменники – это его соплеменники, сердце Дань Тайлин наполнилось нежностью, она опустила голову и улыбнулась счастливой улыбкой. Пусть даже если культивирование Ечена было низким, и в настоящее время он был на границах Шэньхай 10 уровня сложности, однако Дань Тайлин ощутила, что может полностью положиться на Ечена. Ей казалось, что какие бы проблемы ни оказались в руках Ечена, он мог их легко и просто решить. Гао Янь и остальные вообще не обращали внимания на них, а вместе с Сюихуном обсуждали дело о прямом пути до звезды Цзыхуань. Прямой путь со звезды души огня до звезды Цзыхуань уже был построен, но пока на него никто не вступал, ведь звезда Цзыхуань была одной неизвестной звездой, и без хорошей подготовки они не осмеливались рискованно вступать на нее. Для начала нужно, чтобы высокопоставленные люди суда дао и каждого военного отдела договорились о хорошей стратегии. Гао Янь и остальные в этот раз прибыли, чтобы договориться с Сюихуном. Если каждый Чжаньхуан военного отдела Звездного моря захочет вступить на звезду Цзыхуань, то они надеются, что Сюихуан тоже направится вместе с ними. Сюихуан владел несколькими особенными таинственными техниками, и если он тоже направится на звезду Цзыхуань, то это принесет большую пользу. Мы еще вернемся к этому делу». Сюихуан не отказался и не согласился. Эти несколько дней Сюихуан все время пытался переварить фрукт мудрости Дикого Края, и у него все же был небольшой успех. Пусть даже если он направится на звезду Цзихуань, но для начала завершит переработку фрукта мудрости Дикого Края, и потом решит. Звезда Цзихуань все же была одной неизвестной звездой, и какого же рода там в конце концов обстановка никто не знал. Чем выше будет реальная сила, тем больше будет шансов на сохранение жизни. Сюихуан напрямую не отказал, и Гао Янь уже был очень доволен. Теперь оставалось ждать следующих действий суда Дао и больших военных отделов. «У нас еще есть дела в военном отделе Звездного моря, поэтому скоро мы уже вернемся. Большое спасибо высокопоставленному Сюихуану за прием», – очень вежливо говорил Гао Янь. За эти несколько дней они уже завершили все дела в императорском городе духовного направления Цзихуа, и он спешил связаться с отцом, чтобы потребовать вернуться обратно в военный отдел Звездного моря. Как только Ечен появился, то на сердце Гао Яна была очень сильная грусть, а это отношение Дань Тайлин к Ечену вызывало в его сердце боль. Во всяком случае, лучше всего будет насколько возможно, настолько быстрее покинуть императорский город духовного направления Цзихуа. Ечен услышал слова Гао Яна, немного сморщил брови, посмотрел на Дань Тайлин и спросил: «Вы уже завершили делать все дела в духовном направлении Цзихуа?» «Угу». Дань Тайлин немного кивнула головой. Несмотря на то, что она тоже хотела остаться в духовном направлении Цзихуа, однако военный отдел Звездного моря отдал приказ, и она не могла его ослушаться. Изначально Дань Тайлин хотела воспользоваться помощью Пэн Хуана и перевести соплеменников. Пэн Хуан был культиватором на границах Чжань Хуан 7 уровня сложности, и с его положением можно было не ограничиваться в количестве людей, а перевести всех соплеменников, однако некоторые требования Пэн Хуна поставили Дань Тайлин в затруднительное положение. Узнав, что у Ечена здесь идут успешно дела, ее сердце успокоилось намного, и сейчас, пусть даже если Пэн Хуан не поможет ей, она все равно не будет ни от кого зависеть. Глава 607. Резкие изменения тела. После того, как вернешься в военный отдел, хорошенько позаботься о себе, а дело по перевозу соплеменников передай мне, и не переживай насчет этого, — настойчиво говорил Ечен. Дань Тайлин до глубины души взглянула на Ечена, и ее сердце было наполнено нежеланием расставаться. Она не умела проявлять свои чувства, и только лишь в ее глазах была печаль. Находящийся рядом Гао Янь был очень сильно подавленным. Неважно, что бы он ни делал, Дань Тайлин все время по-прежнему относилась к нему равнодушно, а к этому мальчишке Ечену, как раз наоборот, проявляла нежность. От такого рода отношения Дань Тайлин к Ечену, Гао Янь был готов взбеситься от грусти, которую испытывал. В чем он был хуже Ечена? На его лице промелькнула ярость. «Высокопоставленный Сюихуан, мы распрощаемся с вами». Несмотря на то, что Гао Янь в сердце был недоволен, однако все же сложил руки в знак почтения и вежливо говорил Сюихуану. Он все же не осмеливался вызывать недовольство одного культиватора на границах Чжань Хуан. Ечен и Лин Юй проводили Дань Тайлин и остальных к выходу, а затем эта компания людей покинула дом рода Лин. «Брат Ечен, Гао Янь, этот мальчишка ведь бросает свои жадные взгляды на невестку. Следует ли мне найти человека, чтобы он хорошенько его проучил, и чтобы он хорошенько осознал истину?» — немного рассерженно говорил Лин Юй. Гао Янь, этот мальчишка неожиданно осмелился выкапывать брату Ечену яму, ему прямо-таки жизнь надоела, нет необходимости. Ечен помахал рукой, и его выражение лица было очень спокойным, ведь он вообще не принимал Гао Яна всерьез. Ечен уже сказал Дань Тайлин, чтобы она была внимательна с Гао Янем. Дань Тайлин была талантом со степенью слияния с душой звезды превышающей 70, и она была очень свободной в военном отделе Звездного моря, и положение у нее было очень высоким, значит, можно было не переживать, что Гао Янь мог ей что-либо сделать. Материк Тяньюань – это место, где очень строго соблюдаться законы, в особенности военный отдел Звездного моря обладает разного рода строгими законами. Дань Тайлин и Али не были рядом с ним, поэтому Ечен все же немного беспокоился, и в сердце родилось неотложное чувство. Помимо того, что он очень хотел продвинуть свое культивирование, также он хотел скорее завладеть одной определенной силой, и тогда он сможет противостоять разного рода изменениям. После того, как Дань Тайлин ушла, прошло полмесяца. Ечен и Лин Юй безумно закупали разного рода предметы Дао, Затем Ечен брал простые предметы Дао, переделывал их, а потом распродавал. Этим самым они зарабатывали на разнице в цене, и это прямо-таки была баснословная прибыль. А что касается священного города Густых Облаков, то люди клана Е, ученики Звездного Дворца, и люди клана Морских Существ, непрерывно направлялись на материк Дундалу, и через полмесяца Ечен смог перевести на материк Тяньюань более нескольких сотен тысяч людей. Все эти несколько сотен тысяч человек распределялись по разным местам материка Тяньюань. После того, как они начали сотрудничать с разного рода торговыми сообществами, то торговля предметами Дао Ечена и Лин Юй начала с быстрой скоростью расширяться до разных мест. Разного рода торговые сообщества добровольно с разных мест закупали большое количество предметов Дао, а затем по обычной цене продавали их Радулин. После того, как Ечен перерабатывал эти предметы Дао, затем они снова продавали их этим торговым сообществам. Ечен и Лин Юй срывали большой куш, однако и те торговые сообщества тоже были удовлетворены своим заработком. Род Лин стал их самым большим партнером по сотрудничеству. Ечен все свои заработанные деньги использовал для перевозки людей, а Лин Юй часть денег тратил на то, чтобы закупать территории в разного рода духовных направлениях. Территория владения рода Лин увеличилась в несколько десятков раз, и после того, как эта территория проходила обработку, то тоже начало понемногу приносить доход. Этот уровень заработка от торговли предметами Дао невольно шокировал Ечена. От продажи одного простого предмета Дао его заработок составлял 20-30 миллиардов монет золота инь, а время от времени также успешно проходили сделки на предметы Дао высшего разряда, и тогда за один раз заработок составлял 100 миллиардов монет золота инь. Суд Дао и разного рода большие военные отделы тоже постепенно начали уделять внимание Радулин, и они создали сотрудничество с родом Лин. Однако, никто никак не мог догадаться, кем же была та известная семья, изготавливающая предметы, которая сотрудничала с родом Лин. Если говорить о суде Дао и больших военных отделах, то усиление торговли предметами Дао родом Лин могло очень сильно продвинуть жизнеспособность их учеников и людей военных отделов, и они могли еще лучше противостоять предкам дьявола, то есть для них было много выгоды, и никакого ущерба. Несмотря на то, что они очень хотели напрямую начать сотрудничать с семьей, изготавливающей предметы, которая стояла за спиной рода Лин, однако у них не было возможности с ними связаться.